А Крину вообще много что хотел реализовать. Ему в корне не нравилась зависимость дозора от Тиньюбита, согласно которой на призыв Тиньюбита реагирует адмирал. Он уже пытался убраться из-под влияния Тиньюбита и даже поссорился с Гарасеями после нашего с Фуджитарой доклада. «Майкл-сан, Тосиги чуть в объятия не прыгнула. Об отношениях меня с ней знает уже весь дозор, но все же пока мы на службе лучше держать рамки приличия. Ахахаха. Привет, Тосиги-чан», отстранил я ее рукой, «пусть потерпит, здравствуйте», уже поздоровался с остальным экипажем. «Кураками-сан, они отдали честь, мы прибудем в новый Маринфор через час». «Хорошо, ускорьтесь настолько, насколько это возможно». «Есть», матрос козырнул и пошел на свое место. Я зашел в каюту и выложил из сумки дьявольский фрукт. «Так вот он какой, фрукт мера-мера», сказала Тосиги, разглядывая его узоры. «Да, логея огня. Съешь его в новом Маринфорде». «Почему не сейчас?» спросила она. «Сила дьявольского фрукта огня слишком разрушительна, не удержишь его под контролем, спалишь корабль, лучше обождем, когда под нами будет земля. Ты мне не доверяешь», нахмурилась она, «я, между прочим, Я решил не выслушивать ее и поцеловал. Она напряглась, но тут же успокоилась. «Еще как доверяю, просто страхуюсь», сказал я. «Видел, на что способен человек с силой этого фрукта, так что не обижайся». «Не обижаюсь», сказала она, удивительно быстро она приняла мою точку зрения, «просто». «Просто раз уж ты мне не доверяешь, я требую компенсации». «Будет тебе компенсация, как прибудем домой». Она хихикнула и вышла из каюты. Мне кажется, или она стала настойчивее. В любом случае есть кое-что, что я уже решил и что не изменить. Кольцо, купленное втайне ото всех, лежало в кармане плаща. Я устрою ей такую компенсацию, что до конца дней помнить будет. И сука, и смокер были тяжело ранены. После смерти Джека пираты-звери, как с цепи сорвались, и один их них, бывший контр-адмирал Дрейк, неплохо шороху навел, напав сразу на несколько караванов, да не простых, а с небесной данью Тиньюбита. Вдобавок этот придурок атаковал парочку кораблей-королей, идущих в Мари Джоан-Ривери. Совместными усилиями они смогли его одолеть. Все мои подчиненные скакнули в силе, смокер, вероятно, сможет участвовать во время следующего отбора в адмиралы. А Исука и Тосиги, Тосиги лишь с помощью фрукта, а Исука благодаря мастерскому сигану, который могла выполнять своей рапирой, стали вице-адмиралами. Скоро состоится ривери, и меня заставит охранять их королей. Собрание адмиралов, Акайну устроил сбор. Явились я и Кизару. «Поздравляю с успешной миссией, Майкл-сан», протянул Кизару. «Да, фрукт мера-мера чуть не достался революционерам. Кстати о них, я слышал, на одном острове появились сразу все региональных командира. Это так?» «Да, к сожалению, они что-то готовят. И они очень обозлились на вас за вашу выходку на Дрессрос. Пусть привыкают к тому, что мы не будем давать им послабления, даже учитывая, что Акайну-сан заявил, что революционеры не прерогатива дозора. Я слышал, он даже разругался с Гарасеями». «Да», вздохнул Кизару, «доверие между нами и мировым правительством все меньше. Вы слышали? Некоторые страны в Нордблю попытались использовать дозор как свою армию, и некоторые дозорные даже стали наемниками. Мне пришлось самому туда отправиться и навести порядок. Они такие странные. Не повезло вам, Кизару-сан. Не говорите, вы ловите пиратов, а мне нужно выносить мусор». «Наговорились», — прервал нас голос из кабинета Акайну. «Заходите, у нас тут важные новости». На столе главнокомандующего лежала газета. «Мугивара, всего 2 месяца прошел после событий с Дрессрозой, а он уже успел проникнуть на территорию Большой Мамочки и победить Катакури. Как, блин, так? Да что за шило в заднице у этого пирата?» Я взглянул на Акайну. «Похоже, наш главнокомандующий держится на честном слов никого не убивать. Более того, Акайну дал прослушать нам разговор между Большой Мамочкой и Кайда о Мугиваре. 1,5 миллиарда белли, парочка нанесенных оскорблений и два сынка из трех уже вынесли ему смертный приговор. Даже без согласия Кайда, было очевидно, большая мамочка поплывет за Мугиварой, а тот, по сведениям разведки, отправился в Оно. «Что будем делать, Акайнусан? Мне отправиться в Оно?» — спросил Кизару. «Нет, там сейчас слишком опасно. Большая мамочка отплыла туда. Там и Кайда, и эти воины-мечники». «А-а-а, вы про самураев?» — протянул Кизару. «Ну, с нашим мечником», — он кивнул на меня, — «они вряд ли смогут тягаться. Брэдли тоже никуда не поплывет, не в Оно так точно. В Оно точно лучше не соваться, учитывая, что она не состоит в мировом правительстве и то, что там два из трех сынка. Там будет настоящий погром глобального масштаба. Но в Оно нельзя, но большая мамочка ушла из своих территорий. А это, Хаймэмэм, Акайнусан, чего? Ведь это возможность», — сказал я. Хаймэмэмэм. Синхронное заинтересованное хмыканье. Шарлотта Линлин покинула свою территорию, так почему бы нам не наведаться туда и не пройтись огнем и мечом по логову пиратки? Ты предлагаешь напасть на Татлинд? Это дельная мысль, если бы не Ривери. Если и идти туда, то минимум двум адмиралам. Так и сделаем. Фуджитари вы запретили появляться на базах дозора. Ривери вы и Кизару-сан сможете защитить, а мы с Фуджитарой уничтожим территорию Большой Мамочки. К тому же Вегапанк предоставил нам 20 пизи и 5 пизи, нужно провести полевые испытания, с предвкушением улыбнулся я. Вас с Фуджитарой мало, поэтому я и прошу, дайте приказ о вызове Гранда. Сильнейшая атака дозора. Вызов Гранда или же Гранд-Колл. 50 линкоров. Адмирал и 20 вице-адмиралов, а это половина из всех имеющихся. Половина флота дозора. Такая же слепая атака, как и вызов 5 с одним исключением, вызов может провести лишь гранд-адмирал, или же по-другому главнокомандующий. Мы с Фуджитарой справимся, атакуем ослабленную Мугиварой территорию Большой Мамочки, по сути, у нас будет минус сынка. Территория и репутация капитана будет разрушена, а дальше ликвидировать Большую Мамочку без ее ресурсов, ресурсов Татлинда будет проще простого. Это здравая мысль Сакадзуки. Мы 2 часа обсуждали и все же пришли к соглашению. Вызову Гранда быть. Поведу его я, плюс ко мне присоединится Фуджитара у самого входа в земли Татлинда. Мы стояли на причале, я и Тосиги. Что я, что она... Оба участвуем в этом вызове. Даже учитывая всю текущую силу дозора, не факт, что мы победим, но попытаться нанести максимальный урон Шарлотте Линлин и ее команде обязаны. Сейчас или никогда. Тосиги, сказал я спокойным и ровным голосом, долго думал и решил. Я предлагаю тебе выйти за меня. Секунды длилось ее изумление, затем ее прекрасные глаза расширились. Затем она улыбнулась и приняла кольцо. «Да, да, да, я так долго этого ждала. До отбытия оставалось 3 часа. Я не люблю излишнюю помпезность, поэтому мы просто зашли в ЗАГС, расписались и ушли. Война, сейчас начнется настоящая война и начал на этот раз ее я. Я осознавал, к чему все шло, когда предлагал этот план на Кайну, осознавал, что он не откажется от него и осознавал, что произойдет. Именно поэтому я решил жениться, просто чтобы было ради кого мне переживать будущую бойню. 50 линкоров и еще 60 крейсеров нам придали для усиления, плюс Фуджитара командует 10 линкорами. Я стоял на своем головном линкоре, на Марсе и смотрел. Множество лиц людей, рядовые, офицеры, даже гражданские. Сколько из них умрет в грядущей мясорубке, никто не знает. Но могу сказать без сомнений, все они безусловно готовы к смерти, готовы сражаться, и я сделаю все, чтобы привести их к победе. Я достал ден-ден-муши. Отдать швартовы, всем кораблям, боевая тревога, при виде пиратов Большой Мамочки, огонь на поражение без предварительного приказа. Корабли отчалили. Мир встрепенется от того, что вскоре произойдет. Примечание. 1. Очередной авторский произвол. Я подумал, раз есть бастер-колл, который вызывать имеет право лишь адмирал, то почему бы не сделать гранд-колл, который может делать лишь главнокомандующий? Вот оно потрясение, что я обещал, нападение на Татлинд. Сегодня, наверное, еще 18 плюс главу выпущу, как всегда на рулейте. Глава 48. Сладкий шторм. 110 кораблей шли на войну. Суммарно на них находилось 95 тысяч человек. Примерно 1/5 от всего личного состава дозора. Я еще постарался и стащил как можно больше офицеров, все же с Санка воюем. Адмирал Куракамисан. Поступили данные разведки об команде Большой Мамочки, что отбыла с ней в Оно, отрапортовал мне один из капитанов. «Отлично», — сказал я, — «доложите на совещании офицерского состава. Все готовы к видеоконференции». «Так точно. Тогда идем». Когда офицеров в ударной эскадре гораздо больше, настраивается конференция на все корабли. Такая своеобразная конференция. Все офицеры собираются в тактических залах и им выносят экран, настраивают передающие видео ден-ден-муши. Я прошел по коридору до зала. Ну все, теперь обратной дороги точно не будет. Я открыл дверь, и все тут же встали, и не только на моем корабле. Видео ден-ден-муши показала, что встали все офицеры со всех кораблей. «Вольно», — отдал приказ я, — «прошу садитесь. Итак, начнем. Иссё-сан, вы уже с нами?» — спросил я, поглядев на обычную ден-ден-муши. «Да, Майкл-сан», — промолвила улитка голосом Фуджитары, — «что там по плану?» «Если позволите», — встал капитан Тибон и, дождавшись моего кивка, продолжил, — «в страну Вано отправилась Шарлотта Линлин, Шарлотта Компот, Шарлотта Пироспира, конфетный генерал Шарлотта Смузи, Шарлотта Дайфуку, Шарлотта Баскарт, Шарлотта Мондеор, Шарлотта Мобил, Шарлотта». Дальше пошло перечисление детишек и не только их. Она забрала половину всей своей команды, она брала не рядовых, а сугубо офицеров и бойцов с большой наградой. Почти все рядовые члены ее команды остались на Татлинде. То, что она брала лишь офицеров и забрала примерно половину всех их, означает облегчение нашей миссии. По достоверным данным, на Татлинде остался Шарлотта Катакури, Шарлотта Снег, Шарлотта Крекер, Шарлотта Овин. Беру свои слова обратно, ничего таким простым не будет. Катакури. С нашей последней встречи я стал гораздо сильнее. Интересно, смогу ли я победить его, если сражусь. Вот и проверим. Ввиду количества оставшихся офицеров, справиться мы сможем с ними лишь в дуэлях, один на один. Все от вице-адмирала участвуют в этих сражениях, у нас 20 вице-адмиралов, пусть каждый, на основе своих способностей возьмет себе противника, выбирайте с умом, потому что поражение недопустимо. Сказал я строгим голосом, беру на себя Катакури, у нас схожий тип воли наблюдения, Иссё-сан, вы. Пожалуй, Шарлотту Крекера. Хорошо, что касательно бывшего генерала Снека, его на себя возьмет. Возьму я, сказал Смокер. Смокер стал просто невероятно сильным. После того, как его отмудохал Верганапанг Хазартон, налег на такие тренировки, что Гарп перекрестился пару раз и даже похвалил Смокера. Без преувеличения, он достоин участвовать в отборе на адмирала. Хорошо, Смокер, оставим его вам. Что касательно остальных, берите числом. Наша цель Татлинд, главный остров, атака Бега и Мугивары обрушила их замок, и они теперь его отстраивают, все офицеры находятся там, так что 30 линкоров и 30 крейсеров плывут туда. Что касательно других островов, распределитесь сами. Командовать на Татлинде официально назначен я, сказал я. Что касательно других островов, минимум контр-адмиралы. Помните, мы проводим вызов Гранда, даете 10 минут на эвакуацию тех, кто сдается, а после, огонь на поражение, выжигаете один остров, переходите к другому. Совещание продолжилось, распределение ресурсов, что кто и где будет находиться, разбирались способности офицеров, как им противостоять. Тосиги должна сразиться с Овном. Слишком трудно, нет, не трудно. У них схожие фрукты, хоть Тосиги только и изучает фрукт, я больше, чем уверен, она справится. Я лежал в комнате и о многом думал. перебирал построение, тактику, искал изъяны и слабые места, что мы могли не заметить при обсуждении атаки. В конце концов я уснул. С Фуджитарой мы встретились на входе в земли Большой Мамочки. Быстро поприветствовав Фуджитару, мы начали. Пав Шарлотта Катакури. Катакури сделает все ради семьи. Он убьет любую угрозу и убивал до этого, пока не встретил Мугивару. Кинг, Марка, Бен Бикман. Вот с кем хотел сражаться старпом Шарлотты Линлин, второй сын семьи Шарлотты. Все его противники были откровенными слабаками, он глушил их королевской волей, убивал одним ударом, но Мугивара. Он был слабым, но в течение боя стал сильнее. Сильнее его, он превзошел его, его волю наблюдения и одолел. Кровь бурлила на протяжении всей их схватки, он нашел равного себе. Мугивара и Бек, ради уничтожения его капитана и спасения Джермы 6-6 из рук Большой Мамочки, они разрушили замок. Принесли хаос в земли Татлинда. Но они отстроят все, Мугивара, за ним отправилась лично его мать, исправит то, что не сделал он сам. Он не волновался за свою мать, ему доверили восстановление земель Татлинда, восстановление и защиту. Что опять замечтался Катакури? Спросил Овин. Нет, братец Овин, просто задумался о восстановлении. Вспоминал Мугивару. Того, кто уронил твою репутацию. Из зеркала выросла Брюли. Как ты догадалась, ты опять улыбаешься. Он больше не носит этот шарф, скрывая свой дефект. Многие его приняли таковым, но нашлись и те, кто считал его уродом, хотя таких меньшинство. Вдруг раздался звонок. Территориальные морские слизни. Слушаю, ответил Катакури, подняв ден-ден-муши. То, что услышали дальше представители семьи Шарлотты, шокировало их до глубины души. Морской дозор. Гранд-Колл. Два адмирала. Поднять боевую тревогу. Как они посмели напасть на нас, начал закипать Овин, всех казним. Брюли, организуй нападение через зеркала на их корабли. Отдал приказ Катакури. Да, настала пора защищать семью. Он Шарлотта Катакури лично сбросить в море обнаглевших дозорных. Братец, Катакури. К нему подбежал Овин спустя 20 минут. Что? Брюли была тяжело ранена адмиралом. Она в коме. Весь мир рухнул для Катакури. Из-за его приказа пострадала его младшая сестренка. Что произошло? Как? Она по твоему приказу организовала атаку на корабли и одно из зеркал вело в каюту адмирала Кураками. Только не говори, что они решили атаковать его. Так и есть, адмирал в упор ударил своей одной из сильнейших атак, многие просто умерли. Брюли отрубила обе ноги, она потеряла много крови, сейчас ее состояние стабильно. Нет. Он подвел семью. Катакури 48 лет. Он опытный командир и боец. Виноватой оказалась Брюли, которая решила проглотить пончик, что оказался ей не по силам. Он понимал, что не хочет винить свою сестру, но видимо все же придется прочитать ей нотации. Где сейчас враг? Они разделились, но наибольшее число кораблей двигается к Татлинду. Снарядите корабли, королева-мать, сколько их у нас? 20 на Татлинде, суммарно, 70, на территории на данный момент 37. Отправляемся, не допустим адмиралов к Татлинду. Да, проорали подчиненные. Королева-мать, корабли, не уступающие по силам линкорам дозора. Битва будет неравной, их больше, но, если уничтожить командиров, Кураками и Фуджитара, если убить адмиралов, их наступление рассыпется. В моей каюте было тихо, все на своих местах, я прибуду чуть позже. Вдруг мою волю наблюдения кольнуло, я тут же достал меч и отбил несколько пуль. Откуда атака? Зеркало. Я присмотрелся, Шарлотта Брюли. Они уже знают про нас, гады. Гнев громовержца. Направляю атаку в зеркало и через пару секунд слышу крик. Я срезал ноги Шарлотте Брюли, рана тяжелая, но при должной помощи. Несмертельная. Угроза не миновала. Я поднял ден-ден-муши. Приказ всем кораблям, разбейте зеркала. Срочно. И как мы до этого не доперли. А я знаю как. Я адмирал, для меня Брюли не представляла угрозы, По факту на острове лишь трое смогут дать мне бой, и Брюли не входит в этот список. Вот я и забыл, сколько мне еще шишек набить, чтобы учитывать все мельчайшие детали, как Сенгоку или Акаину. Курака-мисан, через 10 минут я вышел на палубу. Вольно. Ну, что тут происходит? На нас отправилось 20 кораблей, которых можно классифицировать как линкор. Атакуйте их, как только они появятся в зоне обстрела. Кто ими командует? Шарлотта, Катакури и еще. Отлично, Катакури сам вышел, Фуджитара и еще ряд вице-адмиралов, посланных в обход на 10 линкорах, зайдет им в тыл. Мы займем Татлинт, а затем ударим в тыл основе, Катакури, зажмем их в клещи и уничтожим. В это же время, десант, Фуджитара, Тосиги. Мы высадились, но этот лес, странный Фуджитара-сан, доложила Тосиги. Тогда, давайте его спалим, сказал Смокер. Да, сказал Фуджитара, метеоритный дождь. Мера-мера, но, Касарикайба. Огненная волна сорвалась с меча, разрезая и воспламеняя деревья. Лес полыхнул. Деревья-душки, что должны были мешать вторженцам, сгорели до пепла в течение 10 минут. Отлично, двигаемся, надо захватить остров, сказал Фуджитара. Дозорные выдвинулись вперед. Пхиттадинаси, проорал некто. Неизвестная атака уже бы и свершилась, но была заблокирована горящим кулаком Брэдли Д. Тосиги. Шарлотта Овин, вице-адмирал Тосиги. Вижу, твой противник здесь, Тосиги-сан, произнес Фуджитара. Верно, Фуджитара-сан, я разберусь с ним, вы идите вперед. Дозорные начали обходить опасную зону, с опаской поглядывая на Овина. Не позволю. Овин хотел атаковать Фуджитару. Сору. Перед ним появилась Тосиги, Фаяригу. Нога Тосиги воспламенилась, и ей вице-адмирал нанесла удар по Овину. Тот отлетел на метров 5 и приземлился на ноги. Это я тебе не позволю помешать. Сучья баба, ответил Овин, тебя спалю. Битва началась. Спустя 5 минут, десант, Фуджитара. Ты точно не сдашься, Шарлотта Крекер. Мне плевать, кто ты. Я верну себе гордость конфетного генерала. Фуджитара и доспех Крекера сорвались друг на друга и начали обмениваться мощными ударами. Основная ударная группа. Я стоял на линкоре пиратов. Многие пираты лежали, вырубленные королевской волей. Вот мы и снова встретились, Катакури. Да, Брэдли Д. Майкл, ты высоко поднялся, но в этот раз мы будем драться, и я одержу победу. Проорали мы вместе. Я достал меч, а Катакури свой трезубец, мы атаковали друг друга вместе. Звяк. Ударные волны разошлись в разные стороны от места нашего столкновения. Бой между лидером конфетных генералов и адмиралом морского дозора начался. Примечание. Я опишу сражение Крекера и Фуджитары, Тосиги и Овна, Смокера и Сныка я, к сожалению, описать не смогу. Я уже описывал бой ГГ и того, чьи атаки и способности по большей части мне пришлось додумывать. Лучше оставим эту битву на потом. Ну и конечно, Катакури и Майкл. Эта битва будет описана самой последней. Самый большой кусок пиццы лучше есть самым последним, чтобы им насладиться как можно дольше. Глава 49. Сладкий шторм. Пав Брэдли Д. Тосиги. Тосиги против министра пассерованной еды, 4М сыном Шарлотты, Шарлотта Овна. Тосиги стояла напротив Овна. Ее противник источал ярость и гнев. От самого Овна исходили тепловые волны. Овин, большой, накачанный человек. У него очень накачанная, массивная шея, ярко-рыжие, переходящие в желтые волосы, которые расположены в 3 изогнутых срезах, а также маленькая, колючая борода. Кроме того, Овин носит оранжевый плащ с украшением на груди и длинным воротником, который всегда приподнят и спереди скреплен светло, оранжевой лентой, завязанной в небольшой бантик. Также Овин носит темные брюки и широкий светлый пояс, на котором и закреплен его меч, на руках Овин носит перчатки. Тепловые волны Тосиги ощущала, как родные, ее новый дьявольский фрукт помогал ей почти не ощущать исходящих волн из тела Овна, что помогало ей сохранить присутствие духа. Как-никак перед ней не самый слабый член команды Сенка, Шарлотты Линлин. Награда за него 540 миллионов белли. Старая Тосиги уже бы давно была бы мертва, новая же сейчас содержит победу. Это будет ее первая победа в роли вице-адмирала Брэдли Д. Тосиги. Внутри все трепетало, она не проиграет. По крайней мере не ему. «Тебя сожгу!» — прокричал Овин, сорвавшись в атаку. «Тебя не выйдет сжечь пламя!» Тосиги трансформировала тело в огонь, подпитав его волей вооружение для лучшего игнорирования урона. «Хиттединоси!» «Хиккин!» Два огненных кулака столкнулись. Тосиги только сейчас признала, физически и по уровню воли вооружения Овин сильнее ее. Ее отбросило, хоть и не обожгло. Явно, чтобы это произошло, ему необходимо бить сильнее. Но кто сказал, что он это сделать не сможет? Точно сможет. Тосиги положила руку на живот. Надо сражаться аккуратнее. Овин опять сорвался в атаку. Сору. Тосиги оказалась прямо над ним. Со мной такие трюки не прокатывают. Хиттединоси. Файригу. На сей раз столкнулась огненная нога и кулаковна. И опять в противостоянии победил Овин. Разнообразие атак у него не лучшие, но он компенсирует это своей физической силой и владением волей. Тосиги вспомнила, что предположительно отец Шарлотты Катакури, Шарлотты Дайфуку и Шарлотты Овна, Кайда царь зверей. По крайней мере дозор не имеет достоверной информации касательно отца этих тройняшек, но ясно одно, с учетом их силы, он обычным человеком точно не был. Овин опять сорвался в ее сторону. Она достала катану, подпитала ее волей, превратив ту в огонь и задействовала пламя фрукта. Ставки сделаны, сражаться, не выкладываясь на полную катушку, опасно для жизни. Меч и кулак столкнулись, распространяя огонь по огромной территории, окончательно уничтожая лес на Татлинде. В этот раз Тосиги не была потеснена, все же мечник сильнее с мечом. Они начали наносить друг другу удары. Тосиги нанесла удар мечом, Овин словил его на кулак, вторым попытался ее достать, гиппа. Тосиги оказалась в небе. Овин прыгнул вверх, пытаясь ее спустить с небес на землю. Огненная валькирия. Пламя покрыло тело Тосиги. Залп огненной валькирии. Она сформировала несколько огненных копий и запустила их в сторону Овна. Он на подлете начал отбивать их в стороны. Раз копье улетело в сторону, два, три, четыре, пятое он отбить не смог, и она влетела в живот Овна. «Ты, адмиральская подстилка, Овин чертовски выносливый человек, даже копье, напитанное волей не смогло нанести ему серьезный урон, гиппа». «Что? Он владеет гиппа». Тосиги не успела среагировать. Хитаракку. Кулак Овна заполыхал огромным количеством жара. Добавив к нему волю вооружения, Тосиги не успела среагировать. Он нанес удар в торс. Все, что она успела, напитать место удара волей и тиккаем и надеяться, что не пострадает нечто ценное. Тосиги отбросила на землю. Тиккай и воля помогли ей выстоять, но удар был неприятным. Пора воспользоваться приемом, подсмотренным у ее мужа. Хотя сам Майкл не фруктовик, но прием, который она увидела реализовать можно и с помощью фрукта, а использовав волю она станет только сильнее. Этот урод пожалеет. Но сначала надо раздать долги. Тосиги сосредоточила пламя фрукта на мече. Косайкайба. Огромная огненная рассекающая волна ударила в направлении, в котором только-только приземлился Овин. Удар был сильнейший за все время. Га-а-а-а. На теле Овина появился ужасный ожог. Все же он не пробужденная парамеция, а это накладывает определенные ограничения. Овин припал на колено. Это еще не все, Тосиги еще не победила, настало время для той техники. Аматерасу. Ее тело покрыло черное пламя, видя которое Овин даже сделал шаг назад. Эта техника была придумана ей, она вдохновилась своим мужем, тот, используя стихийную трансформацию воли, молнию, напитывал исходящую молнию волей вооружения и этой же стихийной трансформацией напитывал свое тело. Поначалу Тосиги, когда пыталась создать нечто подобное, ничего не поняла, хотя уже обладала стихийной трансформацией воли. И она поняла свой просчет, съев фрукт. У Майкла за его доспех Бога Грома отвечает сугубо воля вооружения и только она. Он делит саму волю на две части, одна становится доспехом молнии, а вторая усиливает этот доспех. Это доказывает силу ее возлюбленного, ведь он, по сути, делит волю вооружения на двое, при этом становясь сильнее. Сейчас же она сделала нечто похожее. За пламя ответственен дьявольский фрукт, а за усиление – воля вооружения. Ну что? Тосиги улыбнулась улыбкой, полной превосходства. Продолжим. Не испытывай свою удачу. Овин прыгнул на Тосиги. Овин покрылся тепловой волной. Его тело полностью нагрелось и начало состоять из жара и даже приобрело жидкую форму. Неужели его дьявольский фрукт достигает стадии пробуждения? Пробуждение парамеции ставит фрукт на уровень логи. Он становится сильнее в нашей битве, нельзя допустить, чтобы он пробудил свой фрукт. Пора закончить. Хикен. Огненный кулак. Теперь уже черного пламени столкнулся с таковым у Овна. Черное пламя одолело Овна и отбросило его. Еще не все. Я тебя. Овин запнулся. Перед ним стоял гигант, созданный из черного пламени. На нем проглядывались очертания человека. Явление богини. Гигант поднял правую руку. Казнь. Правая рука опустилась, исторгая рассекающую волну черного пламени. Овин не растерялся и нанес свой сильнейший удар по пламени. Противостояние света тепловой волны Овна и черного пламени длилось недолго. Темное пламя победило. Шарлотта Овин, так и не достигший пробуждения дьявольского фрукта, был разрублен ужасной волной черного пламени на две половины. Черное пламя начало активно сжигать труп ее врага. «Хах! Я победила!» – произнесла Тосиги и убрала темное пламя. Ее воля наблюдения позволила уловить ей кучу довольно сильных аур, и они не относились к дозору. Ауры шли со стороны замка Шарлотты Линлин. «Это вице-адмирал Брэдли Д. Тосиги», — сказала она в Ден-Ден Муши. «Шарлотта Овин мертв, в направлении пирожного замка находится несколько сильных аур, выдвигаемся туда. Мы уже там», — ответил ей капитан. «Тут, тут Джерма 6-6 и пираты рыболюди. Судя по звуку на фоне, идет сражение. Так они живы. Ясно, сейчас буду». Тосиги использовала гиппо и полетела в сторону пирожного замка. «Энд Пав Брэдли Д. Тосиги. Пав адмирал из Сёфуджитора. Адмирал из Сёфуджитора против бывшего конфетного генерала, 8 сына Шарлотты, Шарлотты Крейкера. Сражаясь с Крейкером Фуджитора, оставался спокоен. Его доспехи были крепкими, но не всемогущими. Уже уничтожив 20-й доспех, Фуджитора спросил: «Ну и насколько тебя хватит, тысячерукий Крейкер?» «До твой смерти! Какой ты грубый человек!» Гравитационная волна тут же придавила уже успевшую окружить Фуджитору мини-армию из бисквитных солдат к земле. «Как же ты достался своей гравитацией, Фуджитора?» «Я лично тобой займусь!» Крейкер бросился на адмирала и начал атаковать, создавая себе по несколько рук и атакуя слепого адмирала с нескольких разных направлений. Фуджитора отражал удар за ударом, при этом не спешил идти в контратаку. Фуджитора ждал, и ожидание было вознаграждено. Маука. Ударная волна снесла Крейкера и его доспех на несколько метров. Доспех был разрушен. Оттуда тут же выпрыгнула тень, которая при рассмотрении оказалась человеком. Это оказался Шарлотта Крейкер. Крейкер – мускулистый мужчина высокого роста. У него лиловые волосы, которые на макушке собраны в чрезвычайно длинный пучок, а на затылке скручены в две тонкие пряди, искрящиеся подобно бенгальским огням. Главной отличительной чертой внешности Крейкера является внушительный шрам, проходящий через его правый глаз. Крейкер не носит верхней одежды, оставляя торс оголенным, но при этом на нем надет килт с декором в форме печенья. Он также носит высокие сапоги, массивный наплечник на правом плече и объемный плащ. «Наконец-то показался Шарлотта Крейкер», — сказал спокойно Фуджитора. «Ублюдок! Крученый крендель!» Атака была заблокирована Сикамидзуэ Фуджитеры. Тут же Крейкер ощутил, что его придавливает к земле. Он отпрыгнул от адмирала, Но Фуджитара тут же перешел в атаку. Шум, к земле несся метеорит. Падение метеорита. Огромный метеорит летел точно в Крекера. Крошащийся крендель. Крекер решил не церемониться и использовал свою мощнейшую атаку. Взрыв. Невероятно сильный колющий удар уничтожил метеорит, который разлетелся на несколько более мелких осколков. Это ВС. Договорить Крекер не успел, его проткнули Сикамидзуи насквозь. Адмирал успел подобраться к нему и проткнуть насквозь. Кха! Крекер схаркнул кровь. Помнится, ты говорил, что тебе все равно, кто перед тобой, старик или ребенок. Так вот, получается, мне тоже все равно, произнес Фуджитара. Ты отвлекся и поэтому проиграл. Фуджитара достал меч из тела Крекера и одним взмахом припечатал ослабевшего противника к земле. Тот не сопротивлялся и вскоре потерял сознание. «Свяжите его», — произнес приказ Фуджитара и направился к пирожному замку. Там обнаружили довольно интересных личностей. Эндпав адмирал из Сё Фуджитара. «Мы с Катакури обменялись несколькими ничего не значащими ударами. Сейчас мы оба прощупывали друг друга. Наша воля наблюдения равна друг другу по силе, что означает, что любой из нас может выйти победителем. Вот только словосочетание «любой из нас» никого из нас не устраивало, и мы оба будем выкладываться на полную, стараясь победить. Все или ничего». Глава 50. «Сладкий шторм. Одержу победу!» Прокричали мы вместе и кинулись друг на друга. Теперь Катакури не носил свой фирменный шарф, и я, помимо его роста, заметил его зубы. Зубы у Катакури были ужасны. Они были похожи на клыки. Рваный рот, он похож на угря большерота. Несмотря на этот рот, я даже не собирался издеваться над ним. Он сильный противник, этого достаточно, чтобы уважать его, а анатомические особенности не важны. Я взмахнул своей катаной. Катакури перехватил свой трезубец и нанес колющий удар. Волны воли вооружения и королевской воли разошлись от нашего оружия, продолжая глушить остатки пиратов и дозорных, оставшихся до сего момента на ногах. У нас схожая воля наблюдения, а это значит просто до невероятности трудный бой. Мы могли бы с Фуджитарой навалиться на него вместе, но я хотел победить его сам. Победив его, я стал бы гораздо сильнее. Катакури это тоже осознавал. После его поражения от руки Мугивары во мне он видел источник восстановления репутации. Сору. Я переместился к Катакури и сразу же нанес удар по Катакури. Тот заблокировал его своим трезубцем. В ту же секунду Катакури попытался ударить меня ногой. Гиппа. Я поднялся в воздух и тут же атаковал ударными волнами с меча. Он исчез и в ту же секунду появился надо мной. Удар с ноги. Я уклонился, но в ту же секунду. Элефантаган. Его рука увеличилась в размере и тут же покрылась волей вооружения. Он подсмотрел это у Мугивары. Пронзила меня догадка. Гнев громовержца. Ударная волна. Казалось бы, он даже не заметил ее. Рука ударила по мне. Я успел поставить катану, напитав ту волей и заблокировал удар, но инерция. Меня швырнуло в землю и облепило моти. Я влип в прямом и переносном смысле. Я ноги моти. Я взглянул наверх, его ноги размножились. Ты сможешь освободиться, только вот это не поможет тебе, Кураками. Черт, а ведь он прав. Я пустил молнию по телу и разорвал путы из моти и рванул подальше, но было поздно. Он атаковал, ноги обрушились на меня, ноги попадали рядом со мной, однако я предугадывал место атаки волей, но остаточные вибрации от его ударов я все равно ощущал, и это напрягало. Ну что, теперь станешь серьезнее, адмирал? Да, теперь будущее, в котором ты проиграешь, ближе. Ониксовая броня бога грома. Теперь я уже успевал и двигался с огромной скоростью, ноги не попадали по мне, а некоторые я и уничтожал на подлете. Атака прекратилась так же внезапно, и тут передо мной всплыл Катакури. Муса Моти Хадан. Он трансформировал в Моти все предплечье, и в меня посыпался град пуль. С помощью воли и активированного доспеха я спокойно уходил и уклонялся от его атаки. Я приблизился к Катакури и нанес рубящий удар сверху вниз. Он выставил в левой руке свой трезубец и заблокировал атаку. Я тут же, Используя инерцию атаки, закрутился в воздухе, используя сальто, я перепорхнул над Катакури, оказавшись за его спиной и тут же атаковал его в спину. Гордыня громовержца. Усиленная атака попала в Катакури, пронзая его насквозь, и тут же я ощутил, как меня пронзают насквозь, точнее я предвидел это с помощью воли, но не успел среагировать. Инерция атаки, плюс он отправил часть моти, пропитанной своей кровью на землю. Я подскользнулся и поплатился за это. Моти Цуки. Он закрутил свою руку с трезубцем и атаковал. Я успел только использовать волю вооружения и тиккой, чтобы защититься, и тут же меня пронзил ужаснейший удар от Катакури. Меня пронзило и отбросило. Катакури, тоже ранен, он схаркнул кровь. Я пролетел несколько десятков метров, чуть не вылетев с корабля. Кха, Катакури схаркнул кровь. Неплохо, адмирал, на что ты еще способен? На большее, черт, как же больно говорить. Мне пробило грудь, и это несмотря на защиту из воли и тиккая. Да как я все еще жив? Мы стояли друг напротив друга. Татлин на фоне, находящийся всего в каких-то 500 метрах, пылал. Были заметны всполохи черного пламени и падения метеоритов. Кое-где я видел даже всполохи белого дыма смокера. Похоже, они веселятся на всю катушку. Я взглянул на Катакури. Он стоял неподвижно, держась за свою рану. Все, пора. Мы синхронно посмотрели друг на друга и тут же атаковали друг друга. Неважно, сколько у нас с ним ран, мы можем еще сражаться. А-а-а. Мы синхронно прокричали, что-то типа боевого клича. Я сделал выпад, довольно быстрый и сильный. От этой атаки снесло капитанский мостик на пиратском корабле. Но Катакури схватил мой меч, а ведь я его плотно держал. Настала пора сменить декорации, адмирал, сказал Катакури. Пусти, проорал я, Ракуаган. Исполнен был лишь с одной, левой руки, но цели достиг. Я ударил точно по ране, что нанес ранее. Этого мало. Кха. Он взмахнул рукой и с разворота швырнул меня в сторону Татлинда. Вот это ускорение, я пролетел все 500 метров и врезался в какое-то здание. В здании что-то влетело. Кто это, Суар? Не может быть, силь в упле. Адмирал Кураками, Суар. Адмирал. Убьем его. Проорал пират большой мамочки. Стойте, Суар. Не атакуйте его, силь в упле. Что? Я на острове. А это пираты, они решили атаковать меня. Я исчез и тут же появился за людьми, что атаковали меня. Многие просто ничего не заметили, и лишь те, кто увидел, ужаснулись. Спустя секунду все атаковавшие меня упали и начали фонтанировать кровью. У тел не было голов. Волю наблюдения кольнуло. Катакури, Моти Цуки. Опять этот прием. Тогда, гордыня громовержца, в полную силу получи. Приемы столкнулись в стороны, разошлись ударные волны, разметав остатки порта города в разные стороны. Катакури выше меня, он нападал сверху и начал додавливать весом и инерцией атаки. Я убрал катану в сторону, заведя руку себе за спину и тут же взмахнул мечом еще раз, пропустив Катакури справа от себя. Гнев громовержца. Моя атака нанесла рубящую рану на теле Катакури. Она нанесла ее по диагонали справа налево. Будет у него ужасный шрам.